11 сентября 2 года назад, 17 августа прошлого года. Ну, получил? И все-таки он не бросил из-за тебя жену. Она ведь не уличная девка, не потаскушка, которая через 2 часа после знакомства в шалоне ложится с мужчиной в постель. Ну что, получила? Это было настолько ужасно, что она даже не почувствовала ту боль, которую, как считал Филипп, он причинил ей. Ей было больно от другого. Она не могла понять, зачем он вот так все уничтожает, зачем намеренно вызвал эту нелепую ссору. Ну, скажи же, что сказать, что я сволочь? Она ничего не сказала. От жары у нее запотели очки, она сняла их и вынула из сумки платок, чтобы протереть, и застыла с очками в правой руке, пытаясь ни о чем не думать. Она чувствовала, что он смотрит на нее, потом услышала, как он сказал изменившимся голосом: «Прости меня, Дани. Я пойду возьму сигареты в машине. Нам нужно немного успокоиться». Он нагнулся к ней, застегнул пуговицы на ее жакете и нежно, как накануне в ресторане гостиницы, поцеловал ее в губы. У нее были такие же теплые неподвижные губы, такие же непроницаемые глаза, как и тогда в ресторане. Он ушел, не оборачиваясь. Только когда деревья скрыли его от Дани, он побежал. Теперь успех дела решает быстрота. Дани не сразу удивится его долгому отсутствию. Сначала она объяснит это их ссорой. Таким образом, по его расчетам, она заметит исчезновение машины не раньше, чем через 1/4 часа. Кроме того, он хорошо знает эти места, а ей придется потратить минут 30-40, прежде чем она доберется до телефона. Если он ошибся и машина действительно принадлежит ей, она заявит о пропаже в полицию. Тогда он проиграл. Еще минут 10 уйдет на то, чтобы поднять на ноги первых жандармов. Прежде всего, известят тех, что дежурит на северной автостраде у въезда в Марсель. Они, конечно, заметят промчавшийся мимо них Тендерберд. На него нельзя не обратить внимания. Значит, сцапают его на дороге в Кассис. Итак, в лучшем случае, у него всего 1 час, чтобы попытать удачи. Маловато, маловато. Единственная его ставка была на то, что если Дани Ланго и обратится в полицию, то не сразу. История, которую она рассказала ему вчера ночью за столиком, и впрямь какая-то непонятная, если, конечно, она не скрыла чего-то. Ведь когда человеку калечат руку, он поднимает скандал. Если жандарм говорит тебе, будто видел тебя утром, а это неправда, ты с ним не соглашаешься. Да и вообще у этой мисс 4 глаза много других странностей. Деньги в сумке лежат в фирменном конверте для жалования. Потом это впечатление раздвоенности, которое она производит. То живая, самоуверенная, себе на уме, то какая-то испуганная, бичующая себя. Во сне разговаривала. Все время бормотала: «Матушка, матушка», а потом какой-то обрывок фразы, который его не на шутку встревожил. Не то «убит ты», не то «убили тебя» или «убейте меня». Она произнесла его всего 2 раза, почти прильнув к его губам, и он не был уверен, что правильно расслышал ее. Может быть, в полусне она обращалась к нему и сказала «любите меня», но что-то не верится. Нет, нет, нет. В ней определенно чувствуется какой-то надлом. Филипп, слегка запыхавшись, сел в машину, вставил ключ в замок зажигания, почти в ту же секунду нажал на акселератор и рванул с места. За стеной деревьев, оглушенная стрекотом цикад, она наверняка не могла услышать шум мотора. Он осторожно развернулся, дважды при этом съехав в кювет, так как машина была слишком длинная. Подумав о том, что в вещах Дани нет ничего, что могло бы ему пригодиться, а ее это здорово обременит, и она задержится еще дольше, он вытащил ее чемодан, раскрыл и отбросил как можно дальше. Вещи разлетелись по траве вдоль дороги. Брюки, которые были на ней накануне, образовали какое-то причудливое бирюзовое пятно, и он вдруг почувствовал, что ему неприятно видеть это. Он сказал себе, что сбрендил и даже хуже, но все же вышел из машины, поднял брюки, скомкал их, чтобы сунуть в чемодан, и вдруг оцепенел. Дани неподвижно стояла перед ним, он не слышал, как она подошла. Потом он понял, что это всего-навсего ее белое муслиновое платье, которое, зацепившись, повисло на одном из колючих кустов. Чертыхнувшись, он отшвырнул в сторону брюки, сел за руль и ринулся вперед. Часы на щитке показывали 5:30. Примерно в этот же самый час, в том же месте и таким же способом он угнал прошлым летом новенькую ДС. Тогда он потратил час с четвертью, чтобы добраться до Кассиса, где в гараже толстого поля его друга по Мэтсу нашел надежное убежище. Тендерберт мощнее ДС, к тому же теперь он не будет блуждать, как тогда. На этом можно выиграть минут 5-10, себе он сказал минут 15, чтобы приободриться, хотя понимал, что это чистый самообман. Выехав на шоссе, он с радостью отметил, что на проселочной дороге, где он бросил Дани, навстречу ему не попалось ни одной машины. Южнее, меньше чем в 2 километрах от этой дороги, проходила другая, пошире и в лучшем состоянии, и поэтому все предпочитали пользоваться ею. Кто знает, может быть, мисс Четыре Глаза потеряет даже больше времени, чем он предполагает, пока ей удастся сесть на попутную машину.